Глава 18. Ожил селектор начальника училища, и генерал недовольно покосился на мерцающий огонек, сигнализирующий о вызове. В его кабинете собрались замы на совещание, и адъютант знал, что не стоит в это время беспокоить по пустякам. Генерал нажал кнопку принятия вызова. «Товарищ генерал», — быстро заговорил адъютант, — «вернулся из госпиталя курсант Провоторов. Вы приказывали, как только он прибудет в училище, доложить». «Хорошо», — ответил генерал. А то он грешным делом подумал, что-то опять случилось. «Он в приемной ожидает», — торопливо добавил адъютант. «По какому вопросу? Хотя пусть подождет. Закончим, приму героя». Генерал отключил селектор и, обращаясь к собравшимся, подвел итог совещанию. «Товарищи офицеры, задача поставлена. Свободны. Товарищ Кузнецов и товарищ Логинов, задержитесь. Наш герой вернулся после лечения. Вот только почему мне докладывает адъютант, а не дежурный по училищу? Это камень в ваш огород, товарищ Кузнецов. Потом разберись». «Есть», — не вставая с места, ответил подполковник. В это время остальные офицеры покидали кабинет. Я сидел, ожидал вызова. Предполагал, что это произойдет не скоро, и уселся на стул. Ноги с непривычки после долгой ходьбы болели. Вот и присел, надеясь немного отдохнуть. Но не прошло и нескольких минут после доклада о моем прибытии, как дверь кабинета распахнулась, и из него стали выходить офицеры. Столько генералов и полковников одновременно в одном месте я не видел, если только на большом построении, но там они стояли на трибуне, а тут протяни руку и не ошибешься, ткнешь генерала. Вскочил, принял стойку смирно, глазами провожая офицеров, смотрел на их лица, пытаясь понять реакцию на мое появление. Наверное, генералы и полковники хорошие актеры, но, взглянув на меня, никто не остановился, а на лице не отразилось ни одной эмоции. Я даже засомневался, а не поторопился ли я. Правильно сделал выводы из короткой, считая мимолетной встречи с курсантами и офицерами, что посеяло в моем сознании сомнение, а нужен ли я в училище. Как после смерти напарника меня примут товарищи, и как мне дальше смотреть им в глаза? Не говорить же им, не оправдываться, что кот нарушил мой приказ. Без предупреждения выдвинулся к подозрительным личностям, вместо того, чтобы дождаться, пока по рации доложу и вызову помощь. Тем более, когда меня опрашивали, я сознательно умолчал об этом факте. И если начну говорить иначе, сейчас это будет выглядеть, что придумываю себе оправдание. «Входите, товарищ курсант, вас ожидают!» Без раздумий выдернул голос адъютанта, и я шагнул в кабинет. Зайдя, немного опешил. В кабинете оказались не только начальник училища, но и подполковник, снимавший мои показания, и заместитель генерала, вроде по воспитательной работе. «Курсант Провоторов!» — представился, вытянувшись по струнке. «Проходи, курсант, проходи!» — спокойным повелительным тоном произнес генерал. «Присаживайся!» И что меня насторожило, так это последняя фраза. Какому-то курсанту предлагают присесть за стол вместе с генералами, пусть там и один подполковник, но должность у него генеральская. «Постою, товарищ генерал!» ответил, немного расслабившись. «Дело твое. Как здоровье?» «Хорошо, товарищ генерал. Здоров!» Я полез в карман достать документы о выписке, но меня остановили. «Не надо, товарищ курсант. Документы отдадите начальнику курса. У тебя есть вопросы, предложения?» «Не думаю, что просто так, напрямую, минуя непосредственного начальника, прибыл ко мне». Я смотрел на офицеров, пытаясь понять их отношение к произошедшей трагедии. Гибель курсанта, пусть и вне пределов училища, при выполнении непрямых обязанностей, но это все равно трагедия для учебного заведения. Я всматривался в их лица, ловя изменения в интонации голоса, в мимике лица и сигнал невербальных жестов, но кроме непомерного честолюбия и рационального расчета ничего не рассмотрел. Читая книги, изучая историю, я много думал, каково офицерам отправлять на верную смерть солдат, зная, что у него есть семья, отец, мать, жена, дети. И с содроганием понимал, что, достигнув определенного офицерского уровня, и мне предстоит решать, кто останется жить, а кто сгинет, исполняя приказ. «Товарищ генерал, у меня просьба!» произнес для себя, решив, что не могу так. В гибели кота я винил себя, что не остановил его, что не поспешил за ним, что не прикрыл его собой или, по крайней мере, не погиб вместе с ним. Так было бы лучше. Лучше для меня. Всю дорогу в училище я думал о друзьях, о сокурсниках. Но, ловя на себе недовольно удивленные взгляды, понял, здесь я чужой, меня обратно не примут. Не будет дружеских подшучиваний и насмешек, не будет доверительного отношения со стороны сокурсников. Все будет по-другому, не так, как раньше. Прошлого не вернуть. «Не тушуйся, просьбу рассмотрим», — сам не заметил, как застыл на несколько мгновений. «Разрешите подать рапорт об отчислении из высшего учебного заведения с зачислением рядовым в действующую часть?» выпалил на одном дыхании. Мечта стать офицером становилась призрачной, ну и пусть. Пусть не стану офицером, но солдатом, лучшим солдатом я все равно стану. В мыслях успокаивал себя. «Курсант Провоторов!» От генеральского рыка вытянулся по струнке. «Ты точно здоров?» «Так точно», — ответил бодро и четко. «Тогда выйди, подумай 5 минут, а потом вернешься, я приглашу». Лицо генерала раскраснелось, он едва сдерживал себя, чтобы не закричать. Подчинился. Развернувшись кругом, открыл дверь и вышел из кабинета. «Что это было?» — удивленно спросил Логинов. «Это тебе лучше знать, товарищ полковник. Ты же мой зам по воспитательной работе. Вот и объясни, что с курсантом». «Я ходатайство составил, чтобы ему медаль вручили. Боевую награду не дадут, по статуту не положено. А вот ведомственную за личное мужество с начальником ГУВД договорился. Присвоят». «Так это вроде орден», — вступил в разговор Кузнецов. «Боевой орден, а в полиции, МЧС и других службах медаль». «Так, мы отвлеклись. Товарищи заместители, что молчите? Отвечайте, что с курсантом не так». Я вышел из кабинета и осторожно, чтобы не хлопнуть, закрыл за собой дверь. Адъютант, непонимающе, уставился на меня, так как я продолжал стоять возле двери. «Сказали подождать 5 минут, вызовут». Пояснил, почему не ухожу из приемной, а так и стою. «Лучше отойди, а то кто выйдет, зашибет», — предупредил молоденький лейтенант. Я сделал пару шагов, остановился у стульев, но присаживаться не стал, хотя ноги и гудели. «Разрешите лист бумаги?» — обратился к адъютанту. Он молча указал на стоявший отдельно стол и сложенную там папку чистых листов. На его лице прочитал сочувствие. Уселся за стол. Видимо, часто, сидя здесь за отдельным столом, пишут рапорты. И стопка бумаг подготовлена, и ручки в резном стакане. Раздался сигнал селектора. Адъютант бодро вскочил, одновременно хватая трубку. «Да, здесь. Слушаюсь!» Отчеканил он и, кладя трубку, обратился ко мне. «Проходите, вас ожидают!» Я как раз дописывал рапорт, ставя свою подпись. «Разрешите?» «Входи, курсант!» Вместо генерала ответил подполковник. «Рассказывай, что произошло и почему хочешь бросить учебу. И не надо говорить про неуспеваемость, что устал, что стал пацифистом». «Никак нет. Пацифистом не стал и успеваемость в полном порядке», ответил, глядя прямо в глаза подполковнику. Именно он продолжал разговор. «Тогда почему? Ответь!» Я стоял и не знал, как ему объяснить. Сказать, что в моем сознании все поменялось. Поменялись приоритеты, поменялись цели, поменялось... Нет, не мировоззрение. Но я не хочу оставаться в стороне, когда наши парни гибнут на войне при выполнении воинского долга. Что виню себя в смерти кота, Кости, и не имею морального права сидеть и ждать, когда наш курс выпустит и отправит действующую воинскую часть. Ничего не отвечая, молча протянул написанный рапорт. «Что это?» — взял лист бумаги подполковник. Мельком взглянул и передал начальнику училища. «На ваше имя, товарищ генерал». Генерал взял рапорт. Видно было, что он несколько раз прочитал написанный текст. Глаза бегали по тексту, возвращаясь к началу. «Ты уверен, товарищ курсант?» Вот чего-чего, такого вопроса не ожидал. Предполагал, что меня вновь выставят за дверь, дадут дополнительное время подумать или просто порвут рапорт и отправят в расположение. «Так точно», — ответил как можно увереннее. «Хорошо, рассмотрим. Свободен». Уже развернулся на 180 градусов, как услышал. «Товарищ курсант, подождите меня в приемной. Есть несколько вопросов». Резанул холодный тон Кузнецова. Вновь вышел. Адъютант уставился на меня. «Сказали подождать». Пояснил, почему не ухожу. Через пару минут вышел Кузнецов. «За мной». Подхватил оставленную в приемной сумку. Думал, подполковник начнет ругать за неуставное снаряжение, но обошлось. По коридору шли молча. Я следовал за ним. Предполагал, что идем в расположение к начальнику курса, но нет. Завернули в другое административное крыло, и возле кабинета с надписью «Подполковник Кузнецов С.А.» остановились. «Входи». Подполковник открыл дверь и пропустил меня внутрь. «Присаживайся. Разговор долгий». Уселся за приставной столик. Если честно, очень сильно гудели ноги. «Знаю, что винишь себя в гибели товарища. Но такое случается, и неизвестно, сколько еще раз случится. Не смотри на меня так. Я твое личное дело не один раз прочел, и хранится оно отдельно ото всех. Помнишь Петра Ивановича? Да, это тот, кто советовал тебе поступить именно в общевойсковое училище. Так вот, он и советовал обратить на тебя внимание. У тебя высокие морально-этические нормы, а твой психотип... Ладно, знаю, что переубеждать тебя смысла нет, а ломать поздно. Я это генералу и сказал. И он согласился с моими доводами. Так что твой рапорт удовлетворят, но позже. И отправят тебя не в боевую часть». На этих словах я встрепенулся, попытался встать, но услышал. «Успокойся. Присядь. Через 5 дней из училища отбывает первая партия отчисленных за неуспеваемость. Их 4. Их всех переводят из высшего военного училища в среднее для прохождения сержантских курсов. После курсов попадете в действующую армию. Удовлетворен?» Я кивнул. «Вот и хорошо. Завтра приказом начальника училища тебе присвоят звание младший сержант, но афишировать это не будут. Не будет ни построения, ни зачитывания приказа. Да, чуть не забыл. Все время до отправки ты будешь находиться в санчасти в карантине. Это не моя прихоть. На этом настоял товарищ полковник, чтобы не разлагать личный состав курса. Как понимаю, ты не особо горишь желанием встречаться с сокурсниками. Но это твое дело. Так, вроде все. Вопросы?» Подполковник излагал грамотно, по делу, и у меня вопросов не возникло. «Если нет вопросов, пойдем в санчасть». Как же долго тянется время. Когда занят, не замечаешь, что день прошел. А здесь, сидя практически взаперти, заняться было нечем. Сидел, читал, что приносили из библиотеки, ел, спал. Несколько раз ко мне пытались прорваться мыши серой, но после отбоя карантинный блок закрывали. А в дневное время в санчасти постоянно кто-то находился из офицеров, и пройти незамеченным невозможно. Как-то ночью после отбоя мы стояли, смотрели друг на друга через оконное стекло. Они говорили, задавали вопросы, интересовались моим здоровьем. А я только пожимал плечами, делая вид, что не понимаю. Сожаление, что поступил так, как поступил, не появилось. Только еще больше утвердился в принятом решении. «Товарищи курсант!» — осекся на полуслове лейтенант, что сопровождал нас к новому месту службы. Именно службы, а не учебы. Приказом начальника училища мы были отчислены из училища, и как военнообязанные призывного возраста призваны, точнее направлены для прохождения курсов младшего сержантского состава в военное училище среднего профессионального образования. И рано утром стояли за пределами училища у КПП с вещами и ждали, когда подадут транспорт. «В училище проследуем на автобусе. Оно расположено в соседнем городе. К вечеру доберемся. Все подписали обходной лист? Сухпаек получили?» Смотря как каждый из стоявших кивнул, продолжил лейтенант. «Хорошо, следующее...» Со мной в строю 5. Я стоял на правом фланге шеренги, так как на моих погонах красовались 2 лычки младшего сержанта. Все собратья, по несчастью, выглядели понурыми, и я не отличался от них. Стоял, потупив взгляд, и внимательно слушал лейтенанта. Нам предстояло преодолеть примерно 800 километров. Я надеялся, что подадут нормальные транспортные средства, которые не сломаются в пути, и что на всех хватит сидячих мест. И, к счастью, мои ожидания оправдались. Мест хватило на всех, и даже 2-й подменный водитель в штате имелся. Ехали долго. В пути старался не общаться с бывшими курсантами, коим являлся и я. На вопросы отвечал односложно, но всем видом показывал, что не горю желанием общаться. До меня долетали обрывки фраз, мол, что тут делает младший сержант, почему меня никто не помнит, откуда я взялся, и все в таком духе. Отвечать или пояснять я ничего не стал, а когда понял, что со мной хотят, если не познакомиться, то, по крайней мере, поговорить, притворился спящим. «Подъем!» — разбудил голос лейтенанта. Оказалось, я проспал последнюю треть пути и не заметил, когда ехали. Автобус только что проехал КПП и остановился возле одноэтажного здания. «Выходим! Вещи не забываем!» До моего уха долетело бурчание какого-то офицера, что нас встречал. Мол, почему так долго? Ждали на 3 часа раньше. Сейчас в школе, кроме дежурного офицера и ответственного, никого нет. Вот на этих словах я напрягся. Как это так? Насколько помнил, усиление до сих пор не снято. Все офицеры и солдаты-курсанты должны находиться на территории учебного заведения, а тут такая расхлябанность. Но все оказалось намного сложнее. Почти весь офицерский состав с большей частью слушателей отбыли на полигон, где и остались до утра. «Значит так, товарищи солдаты и сержанты», — пояснил прибывший нас встречать дежурный офицер. «Я майор Лескин, дежурный по школе. Сегодня размещаемся в комнате для командировочных. Как раз на всех места хватит. А с завтрашнего утра, как прибудут офицеры, вас распределят по учебным взводам. Я распоряжусь, чтобы вам приготовили ужин. По всем вопросам к старшине Самойлову, он вас там встретит. Все, посыльный, проводи солдат. Товарищ лейтенант». Офицеры остались, а мы в сопровождении молодого парня пошли по плохо убранной дорожке к другому зданию. «Что-то тут территорию совсем не убирают», — произнес кто-то из нас. Я шел впереди, как старший по званию, и по голосу не понял, кто это сказал. Но сам обратил внимание, что территория школы не подметена, кругом упавшие листья, хотя могло и нападать. Но, будучи в училище, нас приучили следить за закрепленной территорией и убирать ее вне зависимости от времени года и суток. «Некогда убирать. Все время на полигоне. Гоняют так, что только и приползаешь в расположение, и офицеры это понимают. Тут за радость наряд по школе или по роте попасть. Можно хоть немного отоспаться. Устав никто не отменял. Бодрствующая смена, отдыхающая», — на ходу говорил солдат. «А вас откуда таких красивых привезли?» «Из высшего военного общевойскового командного училища», — ответил один из нас. «А, — протянул солдат, — значит, бывшие и будущие офицеры. Ладно, мы пришли. Товарищ старшина!» — закричал солдат, открыв входную дверь двухэтажного здания. «Что кричишь? Здесь я!» — послышалось из темноты. Потом включился свет. «Заходи! Кто там?» «Новобранцев привел. Майор приказал на ночь разместить в комнатах для командировочных». «Разместимость и приказал. Еще какие приказания были?» «Никак нет». «Тогда кругом! К месту несения службы бегом марш!» И солдат бодро потрусил обратно к КПП. «Вас пятеро?» «Нет, с нами офицеры и два водителя», — ответил как старший по званию. «Понятно. Комнат на всех хватит. Пойдемте, распределю по комнатам. Оставите вещи и в столовую. Я уже знаю, что сейчас вам ужин разогревают. Сегодня с дороги отдохнете, а с утра...» Что было с утра, я и представить себе не мог. Расслабился в училище. А тут, как говорится, не здесь. Школа она и есть школа. Утро началось с подъема, и не в 6 утра, а в 5. Нас подняли еще заспанными и погнали на зарядку.